Глава 6. Концентраты. Покер-фейс — это давно освоенный мной навык. Поэтому я практически беспристрастно смотрю на то, как темного кидает уже в третий бой с очень маленькими интервалами. Сегодня ставки на вылет. Он мокрый, хоть отжимай, и уже явно уставший. Выплюнув капу, выпивает залпом бутылку воды. Остатки выливает себе на голову. Концентрат тестостерона. Отряхивается, стирая кровь под носом. На челюсти начинает расцветать синяк от жесткого удара в первом еще бою. А я смотрю, как он двигается, и улетаю в нашу ночь, когда его мощное красивое тело двигалось на мне и подо мной, вместе со мной. И сейчас это тело прессует. Мой кофе в чашке остыл. Не лезет. «Ксюш, поехали отдохнем где-нибудь на недельку». «Я не выездная, забыл?» «Ну, Сочи давай!» Наклоняется, словно что-то говорит мне в ушко. Сам целует в шею. Мне нравится поцелуй в шею. Но после секса с темным внутри какой-то барьер. И я зажимаюсь, отстраняясь от него. Мое тело саботирует. «Жить без тебя не могу!» С придыханием горячо шепчет в ухо. «Умри!» «Только в твоей компании, моя сладкая!» Не отрываясь, смотрю на ринг. «Дурак! В следующем бою ложись!» Хочется передать ему мессендж. Но телепатия мной, увы, не освоена. Дальше будет только жестче. После каждой победы он зло смотрит мне в глаза. Сзади на спинку дивана облокачивается один из менеджеров по боям. «Аркадий, ты смотришь?» Арканов отрывает взгляд от экрана своего телефона. Бабки у него увела я, чтобы получить телефон в полный доступ и установить там программу полного контроля. На всякий случай. Кое-какие вещи довольно сложно сделать чисто через вирусы. Его спецы из фейсов могут отследить. Сейчас же инфа льется на китайский сервак, а оттуда через динамический IP ее след путается и пропадает. Попробуйте меня поймать. «Смотрю. Ничего, так пацан идет. Бодро. Может, его отжать? Посмотрим его максимум. Давай, с Джокером его поставь». Джокер — кикер с очень высоким рейтингом. Жестокий и обожающий эпатаж. Арканов опять погружается в телефон. «Ну давай, темный, посмотри на меня!» Поднимает на меня взгляд. Показываю ему тайм-аут, врезаясь пальцами себе в ладонь. И потом скрещиваю запястья, стреляя показательно взглядом на Арканова. «Стоп, дурак!» И надеюсь, сейчас меня не видит шестерки Арканова. Но он опять выходит на бой через каких-то полчаса. «Да чтоб тебя!» «Что тебе заказать?» Отрывается от телефона Арканов. «Отбивную?» «Спасибо, уже заказал». Цежу тихо. Мой голос перекрывается ревом толпы от первой серьезной подачи в голову темного. «Что?» «Цезарь мне закажи». На автомате брякаю первое пришедшее в голову. Джокер резко выходит из захвата. Прыжок назад, и в контратаке его нога летит снова в голову темному. Блок. Но он пробивает его. Зал ревет. Некоторые подскакивают с мест. Темный теряет ориентацию. Хватается за голову. «Нокдаун!» Орет азартно комментатор. «Нет-нет-нет!» Подлетают тоже на ноги, заметив, что Джокер, повыебывавшись перед публикой, поднимает руку, спрашивая, добить или нет. Сердце, подпрыгнув в горло, пульсирует, мешая дышать. «Покажи ему нет!» — рявкую Арканову. «Чего?» «Нет!» — поднимаю большой палец вверх. «Схерали!» «Я ставила!» — оскаливаюсь я. «А!» — поднимает вверх большой палец. Темного выводит с ринга. «Так все равно же проебал!» Очнувшись, с недоумением смотрит на меня Арканов. «Я на завтра на него поставила бабло. На ходу придумываю я. Сейчас он ему башню пробьет, а завтра он будет как кисель». Забираю свой телефон со стола. «Ты куда?» Носик припудрю. Сломанный. Добавляю тихо. «Что?» «Скоро вернусь». Сбегаю по ступенькам вниз. «Пусть с ним все будет хорошо». В груди горит от тревоги. Быстрым шагом прохожу мимо спортзала, раздевалок, в кабинет травматолога. «Ау!» — шипит темный. «Не двигайся!» На лоб и глаза компресс. В вену ставит капельницу. «Это что?» «Электролиты, обезболы, противовоспалительные. Лежи, отдыхай!» Жду, пока выйдет врач. Он должен дежурить у ринга. У темного несерьезные травмы по местным меркам, но мне от них больно. Бесшумно захожу в кабинет. Присаживаюсь на корточке у стены. Его мышцы периодически подрагивают от перенапряжения. Пальцы трясутся. Мне очень хочется сжать его кисть. Сказать, что я здесь. «Привет, Умка!» — хрипит он. «Как?» «Ты пахнешь, как яд. Концентрат». Нюхаю свое запястье. «Это poison. Да». Встаю, подхожу. Веду, едва касаясь костяшками пальцев, по его челюсти, где синяк. «Руки, держи при себе». Оскаливается, дергая верхней губой. Кусается. «Беги отсюда, темный. Это плохое место, и оно не твое». «Чего сама не бежишь?» «Зло. Плохим девочкам плохая компания. Все по-честному». «Чем могу помочь?» Со спины. «Доктор». «Блядь». Натягиваю улыбку, разворачиваюсь. «Он сможет завтра выйти на ринг?» «Я поставила». Цинично дергаю бровями. «Подлатаем». «Отлично». Бодро выхожу из кабинета. «Как бы тебя дисквалифицировать, а? Ты кто вообще?» Поворачиваю в раздевалку, где мы целовались. Сверху на одном из шкафчиков лежит толстовка темного. Второй, напротив, открыт. В душевой шум воды. Из кармана достаю складной телефон, который на самом деле не телефон, а многофункциональный девайс. Включаю на нем элементарную прогу для взлома магнитных замков. Прикладываю к кабине. Несколько секунд. Щелчок. Достаю телефон с верхней полки. «Сейчас мы тебя срисуем». «Но зараза дохнет в моей руке!» «Ты зарядить его не мог, темный?» «Окей». Снимаю с полки его смарты. «Хм, какие необычные. Названия бренда нет». Переворачиваю. Там гравировка. «Спарта 5». Вода в душе выключается. Быстро захлопываю кабинку. Из души выходит голый Джокер. Склонив голову на бок, внимательно смотрит мне в глаза. «Тебя теперь тоже дарят?» «Размечтался», — фыркаю я. «Пока любят, не дарят».